Глава вторая. Путь в Ардак. Стронгхолл блаженствовал на огромном троне, который стоял в центре одного из залов его замка, находившегося в черных дворцах демонов. Столицей королевства считался Вестхоук. Но город представлял собой лишь мелкие и невзрачные домишки, разбросанные по каменистому плато. В них жила беднота и рабы, а основной город располагался под землей. Подземелья под Вестхоуком были огромны. Они тянулись на многие мили, разветвленной сетью бесчисленных коридоров и штолен, в которых водилось множество различной нечисти. Это были верные слуги демонов и надежные охранники несметных богатств королевской сокровищницы. Демон откинулся в кресле и удовлетворенно улыбнулся. Замок, мало чем отличавшийся от дворцов высших демонов, был его гордостью. Высокие залы, мрамор и позолота, богатые ковры на зеркальных полах. Все должно было говорить о могуществе хозяина. Каждый демон должен был за свою жизнь построить замок, иначе он мог потерять уважение своих соплеменников. Тем более Стронгхолл происходил из древнего рода и считался одним из главных претендентов на вакантное место в Совете Королевства. Это место пустовало уже несколько лет, и верховный демон Арах никак не мог подобрать достойную кандидатуру. Стронгхоллу казалось, что он благоволит к нему. Но как это обычно бывает, конкурентов хватало с избытком. Самым главным из них был Мутар. Демон поморщился. При одном воспоминании об этом сморщенном выродке у него портилось настроение. Но сегодня его трудно было расстроить. На маленьком столике в хрустальной шкатулке лежал камень Гнорма. И надо же было Стронгхоллу во время одного из магических экспериментов случайно определить место его появления. Демону повезло, и он не собирался упускать подобный шанс. Сейчас он ждал повелителя. Арах был очень доволен, когда узнал, что камень в руках демонов, и пожелал лично явиться за ним. «Теперь дело за малым», — удовлетворенно подумал Стронгхолл. «Место высшего демона у меня в кармане». Он с упоением начал придумывать каверзы для Мутара, и от этого приятного занятия его оторвало появление Араха. Темная фигура появилась недалеко от трона и через несколько секунд превратилась в огромного демона на две головы выше Стронгхолла. Демон был пышно разодет, в отличие от хозяина замка, на котором был лишь скромный камзол да легкий плащ с серебряной застежкой. Арах появился один, без привычных телохранителей джинов, что свидетельствовало об особом доверии к Стронгхоллу. Тот знал. Так повелитель является только к высшим демонам. «Приветствую тебя, повелитель!» произнес, поклонившись Стронгхолл, и поднялся с трона. «Привет и тебе, Стронгхолл!» произнес Арах. «Поздравляю тебя. Твое имя будет навеки записано в славную историю королевства демонов. Теперь нас ничего не остановит. И мы исполним заветы наших предков. На земле останутся лишь демоны. Вы правы, повелитель». «Так вот он». Гость подошел к столику, на котором лежал камень. Он некоторое время внимательно изучал его, и когда вновь повернулся к Стронгхоллу, в его глазах светилось торжество. «Ты заслуживаешь того, чтобы занять место 13-го высшего демона. Считай, что ты уже им стал. А ритуал?» Стронгхолл решил быть настойчивым. Он прекрасно знал непостоянство Верховного. «Ритуал завтра пройдешь». Небрежно махнул рукой Арах. Он взял камень, и в его руке тот вспыхнул багровым светом. Воздух вокруг камня задрожал, и Верховный демон закрыл глаза от блаженства. Когда он их открыл вновь и посмотрел на хозяина замка, тот склонился в подобострастном поклоне. «Кто его нашел?» поинтересовался Арах. «Один гном, властитель, по имени Мирн, жалкий карлик с небольшой примесью человеческой крови». «Ясно. Веди его сюда, я сразу его заберу». «Кого?» Стронгхолл почувствовал, как его охватывает беспокойство. «Гнома? Кого же еще?» «А зачем он вам нужен?» «Что за вопросы, Стронгхолл?» Арах повысил голос. «Хотя сегодня я тебя прощаю. Ты, наверное, от радости потерял чувство реальности. Тебе должно быть известно, что без этого гнома камень не настроишь». Все надежды вместе с хорошим настроением лопнули, как мыльный пузырь. Стронгхолд готов был провалиться под землю. Он понимал, что совершил ужасную ошибку. Тем временем и Арах почувствовал что-то не так. «Где он?» В голосе его зазвенели металлические нотки. «Я забыл, я не знал, я...» Растерянно залепетал Стронгхолд. «Ты его не привел?» Арах с презрением смотрел на кандидата на место 13-го высшего демона. «Нет. Ты разочаровал меня». «Я забыл!» «Стронгхолд!» Арах был в гневе. «У тебя очень мало времени, чтобы не дать разгореться моему гневу. Если в ближайшее время гном не будет здесь, ты не только никогда не станешь высшим демоном, но еще и вполне возможно простишься с жизнью. Понятно?» «Понятно!» С трудом ответил Стронгхолд, борясь с охватившей его дрожью. «Хорошо!» Произнеся это, верховный демон исчез. Стронгхолд не в силах сдержать эмоции, вскочил и взмахнул рукой. Столик, на котором только что лежал камень, взорвался, разлетевшись в стороны миллиардами мелких осколков. Когда демон немного успокоился, то он решил, что на самом деле не все так плохо. Найти гнома представлялось делом нехитрым. Правда, тот каким-то образом сумел распознать первый уровень его маскировки, что под силу лишь магу, и неплохому магу. Но Стронгхолд решил, что это просто случай. Даже если у гнома имеются магические способности, не ему тягаться с будущим высшим демоном. Демон хлопнул в ладоши. Перед ним появились два беса, которые находились в его подчинении и являлись незаменимыми помощниками в подобного рода делах. «Да, повелитель», — сказали они хором. «У нас появилась проблема», — проговорил Стронгхолд. «Дело в следующем.